Глава третья. Терра. Город меня поразил, стоило ему выплыть из виноградников. Чувствую себя абсолютной и полной дикаркой. Впрочем, не только я, девушки тоже жмутся друг к другу. На ровном плато раскинулся вполне настоящий оживленный мегаполис. Такой же шумный, многоголосый, как те, к каким я привыкла на земле. Только здания не выше двух этажей. Зато какие! Огромные пластины толстого хрусталя оправлены в прихотливое переплетение узких полосок белого резного мрамора. Каждый дом имеет свою неповторимую форму. Где-то это просто полусфера, где-то башня с округлой крышей. Многие похожи на наши обычные дома, но только формой, не внешним видом. Поразительно красиво. Под ногами не земля больше, а узорные зеленые плиты. Лозы крупных розоватых и синих цветов оплетают почти каждый особнячок. Скрипя шестеренками, по улицам плавно движутся небольшие повозки. Бензином не пахнет, колес у них нет. Платформы, не пряча секретов своих механизмов, плывут над землей. Просто скамейка или диванчик в окружении всяческих лопастей, цилиндров и непременно кристалла в том месте, где у приличной машины должен быть двигатель. Мой восторженный возглас «Ах!» гонец воспринял по-своему. «Неужели вас сюда братья, ну или дядьки, не возили ни разу?» «Дикие люди. Поражаюсь. А в следующем месяце у нас будет ярмарка». Приведут механического слона. Можно будет на нем покататься за медяшку. Верх поднимается над крышами всех домов. Кто же сюда пустит нас? Ведь только одна останется при царе. Фыркнула девица позади меня. Никак не могу выучить ее имя. Только одна несчастная. И то, если переживет отбор Нана. Шепнула мне почти в самое ухо Лайла. Впереди, справа, между двух высоких заборов, домов вельмож, будет узкий лаз. Он ведет к кладбищу. Там полно старых склепов. Думаешь, мне стоит? Видишь, дерево раскинуло крону над дорогой. Его листья, если свернуть и чуть сплющить, очень похожи на ядовитого паука. Я упаду, притворюсь, что меня укусили, и отвлеку этим гонца. Быть может, ты успеешь. Спасибо. «Откуда ты все это знаешь?» «Разве ты не помнишь? Моя семья жила здесь раньше, пока отец был молод и служил царю». «Вот и думай, добра мне соседка желает, рискуя собой, или просто-напросто хочет избавиться от соперницы и задержаться на отборе подольше. Но ведь далеко не факт, что во мне опознают Эйхарку. Отметина, может, и не проявится». Но рисковать собой все же как-то не хочется. Из виноградников я вырвалась, город чудо как хорош. В гарем уходить женой или наложницей точно не из разряда моих желаний. Значит, держим путь на кладбище, а там будет, что будет. Умерев один раз в шахте лифта, начинаешь спокойнее относиться к превратностям жизни и рисковать теперь куда легче. Наверное, во мне наконец-то проснулась спавшая крепким сном с самого рождения авантюристка. Да и потом, это раньше я была глупой и шла в жизни исключительно правильной дорогой. Учеба в лицее, институт, престижная работа. А теперь значительно поумнела. Если еще учесть, что в активе у меня сейчас только красота и умение сносно собирать виноград, а мое образование здесь совсем без надобности. «Готова?» — шепнула соседка. «Да». Девушка падает на землю. Крик «Паук!» приводит остальных в смятение. Все бегут в разные стороны. Некоторые девицы начинают прыгать на месте и визжать. Гонец и провожатые смотрят во все глаза и не понимают, что делать. Бегом я рванула к узкому лазу. Это даже тропкой не назовешь. Пробраться можно с трудом, и то боком, хоть бы не застрять, и заборы-то ужасно шершавые цепляют одежду. Шеи невесомо что-то коснулось, и я еле сдержалась, чтобы не подлететь с визгом. Ух, травинка. Развелось же тут всяких насекомых, членистоногих. Неважно, кусачих, ядовитых пакостей, одним словом. Шаг, другой, третий. Все дальше и дальше бочком я ухожу от основной дороги. Здесь уже не слышны ни крики гонца, ни визги девиц. Почва под ногами напоминает камни, а на самом деле это похоже стекло, расплавленное в кругляши. Красиво. Привести бы мысли в порядок. Там, у брата настоящей Теры, казалось, что этот мир очень похож на привычную мне землю, а на самом деле все куда интересней. И драконы, правда, существуют, а вовсе это не суеверие, как я считала. И экипажи без колес вовсе не выдумка. Да даже эти дома из стекла, заключенного в мраморные оправы, действительно существуют. Одежду бы еще себе раздобыть другую. Та, которая на мне, уж слишком приметна. Если царицу казнили за непослушание, то и меня за побег вполне могут. С этих станется. Хорошие же тут стоят заборы. И захочешь, не сможешь ничего украсть со двора. Была бы калитка, можно было бы попросить что-нибудь из одежды или просто пролезть и стащить. А так, иди себе и иди. Никаких развлечений. И пить уже хочется, жарко. Все же в одном из заборов обнаружилась узкая щель. В прошлой жизни и в прошлом теле мной всегда руководил принцип кошки. Голова пролезла, остальное тоже протисну. А тут главное не застрять формами. О нет, они, конечно, очень красивые, но неудобно-то как. Осмотрелась. Хозяев участка вроде не видно. А вот белье на веревке висит. Я, конечно, не воровка, но жить-то хочется. И очень. Три шага по газону. Увязаю ногами в невероятно зеленой для этого климата пышной траве. А вот и вещи. Брюки мне точно не подойдут, а хотелось бы. Платье прислуги брать грех. Может, оно у нее и вовсе последнее. Да и я не хочу примерять на себя это сомнительное амплуа. А розовенькое в оборках — чудо как хорошо. Жаль, что приметное. И на выпирающем нижнем бюсте точно никак не сойдется. Вот черненькое очень даже ничего. Мне в нем будет, безусловно, жарко, но хоть влезу всеми частями тела. Фигура как у порнозвезды. Не знаешь, куда и как ее втиснуть. Еще раз огляделась по сторонам. Никого нет. Только статуя механической твари на шестеренках надменно взирает на меня с крыльца дома. Прошлое платье скинуло на траву, вместо него успешно влезло в черное, бант затянуло на талии. Вроде бы ничего. Ног не видно, значит, приличное. Запястье скрылось под рукавом. Еще того лучше. Жаль, туфелек нет. Впрочем, подол прикроет откровенно сельскую обувь. Металлический ляск не мог пройти мимо моего внимания. А чудище-то живое. Вон как слезает с крыльца, и пасть зачем-то открыла. Запуталась в подоле, оступилась, легла носом в клумбу, но все-таки успела проскочить в щель без лишних дырок на теле. Жуть какая! Поназаводят? До кладбища я добралась почти что на крыльях. Периодически оборачиваясь и наблюдая над забором полет обрывков своего бывшего облачения. Улика уничтожена. Это единственное, что может меня сейчас радовать. Да, я и цела. Вот только куда дальше идти, совершенно не ясно. Позади узкий лаз, впереди скелеты да надгробия. Только вдалеке видна траурная процессия. Стройный мужчина шагает размеренно, словно ждет каждого из воображаемой толпы, идущей за гробом. Но вот кроме каменного саркофага, воздвигнутого на плечи могильщиков, позади нет никого. Странно. Предательски зачесался нос и защипало глаза. Точно не от расстройства, похоже, что клумба была чуточку ядовитой. Зря я в нее носом упала. Немного помедлила, прикидывая путь до ворот с противоположной стороны кладбища, и пошагала в сторону траурной процессии. Ее мне никак не обойти стороной. Центральных дорог всего две, остальные тропинки. А здесь хорошо, деревьев мало, но все же хоть какая-то тень. Стоило мне поравняться со спинами могильщиков, как в кладбищенские ворота влетел знакомый гонец. Черт, вот черт! Тут захочешь, не спрячешься? Думай. Сдаваться — худшее, что можно сейчас предпринять. Да и лицо у мужчины совершенно недоброе. Встала прямо за каменным саркофагом, опустив голову вниз. Как нельзя кстати пришелся излишне широкий рукав. На правой руке метки у меня нет. Прикрыла ладонью лицо и начала подвывать почти в голос. Знать бы, кого они хоронят, мужчина или женщина. «Горе! Какое же горе! Такой человек!» Нос зачесался сильнее, и по ощущениям опухли глаза. «Впервые я радуюсь аллергии. Главное не забыть подвывать и всхлипывать». Потерла сильнее правый глаз. «Как же так вышло? Как могло такое случиться?» На саркофаге выбит орнамент, но что он значит, попробуй догадаться. Рыбка глотает монетку, птичка, пальма какая-то. Подсказок нет. Ясно одно, горожанин явно был очень богат. Тогда почему его никто не провожает? Может, я нарушаю одну из тысячи традиций, увязавшись за гробовщиками? Но деваться-то все равно уже некуда. Всадник озирается, почти со мной поравнялся. Вижу, что кивнул распорядителю процессии. «Пусть воздастся госпоже Нори Шуц за все дела ее по заслугам». Я всхлипнула и плотнее прикрыла лицо рукавом. Надо было заплести волосы в косу, как же я не догадалась. Мимо проехал. «Повезло, хоть бы не вернулся». Процессия свернула с главной дороги на неприметную тропку. Крона раскидистого дерева, каменный постамент, на который неспешно поставили саркофаг. Это все, что ли? А закопать? Я надеялась постоять с вами еще немного. Ну, хоть цветы возложили бы, хоть что-то. Меня же схватят прямо сейчас. Гонец так и рыскает между могил. Хорошо, что склепы заложены камнем. Может, быстрее уйдет, не станет задерживаться. Подняла глаза на распорядителя. Он тоже чего-то ждет, причем уже от меня. А я знаю, что делать. Может, нужно хоть что-то сказать? Опять же, это даст возможность потянуть время, а значит, и выжить. Честность — привилегия сильных. Красота души в умении распоряжаться собственностью разумно. Экономия превыше всего. Что я несу? Не как дух бывшего начальника вселился в меня. Его дурацкие афоризмы. А эти слушают, значит, стоит продолжить. Женщина должна быть разумной, всегда сохранять силу духа, идти вперед к своей цели. Госпожа Шуц всем подавала пример праведной жизни. Похоже, меня не туда занесло. Уж больно лицо у парня скривилось. А гонец устремился в нашу сторону. Я решила поклониться на всякий случай этому саркофагу. Волосы скроют лицо. Из опухшего правого глаза выпала слезинка и грохнула о каменную крышку. Саркофаг полыхнул синим пламенем. «Это само, я ни при чем!» Пиротехнического зрелища только сейчас не хватало. Распорядитель, похоже, ошарашен не меньше меня. Такой гаммы эмоций на лице я ни у кого еще не встречала. В отдалении заржала надрывно вставшая на дыбы лошадь моего бывшего конвоира. Огонь схлынул сам собой, будто повинуясь этому отчаянному звуку. «Разрешите огласить завещание, госпожа?» «Терра». «Ваш род?» «Терра Нова?» Хоть фамилию я назвала не свою. «Ныне вознесшаяся госпожа Шуц повелела отдать все свое имущество в городскую казну, если в городе не найдется ни одной светлой души, способной оплакать ее жизнь. Если же такие души найдутся, то имущество перейдет им в равных частях, а не сборищу старых козлов. Я вынужден произнести так, как было написано в пергаменте, простите. И поздравляю вас, госпожа Терранова, вы единственная владелица состояния. Позвольте проводить вас к дирижаблю. Куда? К вашему дирижаблю. Пешком до дома увеселений мы будем добираться добрых 4 часа. Я только что имел удовольствие проверить этот постулат. Или вы желаете навестить ваш банк для начала? Это значительно ближе. От нахлынувшего внезапно на меня счастья я чуть не подавилась. А жизнь-то налаживается. Эх! Отерла рукавом нос, промокнула слезящийся глаз. Хорошая она была женщина. Добрая, главное. Счастливого ей пути. У мужчины задергался глаз. Кажется, я переусердствовала немного. Лекаря бы найти. Глаз чешется и отекает. Второму немногим лучше. А еще отдохнуть не помешает. И попить. Можно даже и не водички, а, скажем, сока. И к нему отлично подойдет легкий обед. Должна же я устроить поминки по благодетельнице. Сказка-то начинается. Не зря меня сюда занесло. Я хотела бы передохнуть и отобедать. Давайте отправимся в мой особняк. Значит, все же в дом увеселений? Отличный выбор. Идемте за мной. Тут до дирижабля недалеко.